Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Да, я слушаю. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Кто это говорит? Это адвокат семейства Анусовых. Я вам сказал, никаким адвокатом я по телефону разговаривать не буду. Кристина Петровна подает заявление на дележ наследств. Раздел. Мне безразлично все это. Это было очень давно, все умерли в всех гробах. Она жива. Я вам сказала, мне никакого наследства делить мне нечего. Хотя бы к пенсии. До свидания, прощайте, не звоните. Ей прибавку нужно, ну хотя бы, ну рублей там 100 хотя бы, 200. Она же нищая пенсионерка, она его законная жена была. Что вам, вам-то что надо? Она, я же законный представитель, она сейчас не очень. Не о ней надо говорить, надо представление иметь, а не так, какой-то там законный, какой-то уведомитель. Законный представитель. Не знаю я никого, Андрей таких Лукьянов. Вас тем более. Меня зовут Андрей Лукьянов, я законный представитель. Я законный представитель. Вот, и надо поделить наследство. Алло.